Чванство у них невероятное. Выражается оно в одежде и постройках, в толпах ненужных слуг или рабов, и, что забавнее всего, в презрении ко всему на свете, исключая себя самих. Моего друга, отца Симона, и меня очень забавляли проявления чванства этих нищих. Так, например, милях в 10 от Нанкина нам случилось проехать мимо дома одного сельского дворянина, как его назвал отец Симон. Этот дворянин оказал нам честь на протяжении 2 миль ехать с нами рядом. На коне он имел вид настоящего Дон Кихота, такая же смесь напыщенности и бедности. Одежда этого дона пристала бы разве шуту или скомороху. Это был балахон из грязного пестрого ситца, сшитый совершенно на шутовской образец, с висячими рукавами, с разрезами и прорехами со всех сторон. А сверху был надет тофтяной камзол, засаленный, как у мясника, и свидетельствовавший о том, что его честь отличается чрезвычайной неопрятностью. Лошадь у него была жалкая, тощая, голодная, хромая. В Англии за нее не дали бы больше 30-40 шиллингов. За ним шли пешком 2 раба, подгонявшие бедное животное. У самого всадника был кнут в руке, и он хлестал лошадь по голове так же усердно, как его рукава хлестали ее по хвосту. Всего за ним бежало около 10 или 12 слуг. И нам сказали, что он едет из города к себе в имение, находящееся от нас всего в полумиле. Мы двигались не спеша, все время наблюдая перед собой эту комическую фигуру. Когда же, после привала в одной деревне, продолжавшегося с час, мы проезжали мимо имения великого человека, то увидели его уже у дверей его дома, за трапезой. Перед домом было нечто вроде садика, но это не мешало видеть хозяина, и нам дали понять, что чем дольше мы будем смотреть на него, тем это будет ему приятнее. Он сидел под деревом, представлявшим собою рот пальмы. Это дерево достаточно защищало его голову от солнечных лучей, однако под ним помещался еще большой зонтик, что придавало этому местечку уютность. Наш помещик, толстый, грузный мужчина, сидел, развалясь, в большом кресле с подлокотниками. 2 рабыни приносили и уносили кушанье. Другие 2 оказывали ему услуги, которые едва ли согласился бы принять кто-либо в Европе. А именно, 1 кормила своего господина с ложечки, 2 снимала крошки и кусочки, которые господин ронял на свою бороду и жилет. Это большое жирное животное считало унизительным для себя делать то, что даже короли и монархи предпочитают делать сами, чтобы не позволить прикасаться к себе грубым пальцем своих слуг. Я смотрел и думал о том, каким мучением подвергает людей чванство и как несносно должно быть такое извращенное высокомерие для обыкновенного смертного. Постояв так немного и оставив бедняка в приятном убеждении, что люди останавливаются, чтобы полюбоваться его пышностью, тогда как на самом деле мы жалели и презирали его, мы пошли дальше и продолжили свое путешествие в Пекин. Что касается нашего мандарина, с которым мы ехали, то ему воздавались царские почести. В пути он был окружен такой помпой, что мы едва могли видеть его издали. Все же я заметил, что свита его ехала на жалких клячах, которые не годились бы, вероятно, даже для английской почты. Впрочем, лошади эти так были закутаны упряжью, сбруей, попонами, что мы с трудом могли различить, тощие они или нет, так как видели только их голову да ноги. Путешествие, в общем, было очень приятное, и я остался очень доволен им. Только одно досадное приключение случилось со мной. Переходя вброд одну речонку, моя лошадь упала и сбросила меня в воду. Речка была неглубокая, но я искупался с головы до ног. Я упоминаю об этом случае, потому что моя записная книга, куда я заносил собственные имена, которые хотел запомнить, оказалась до такой степени попорченной, что, к большому сожалению, мне не удалось разобрать своих записей, и я не могу восстановить точное название некоторых мест, где я побывал во время этого путешествия. Наконец, мы прибыли в Пекин. Со мною не было никого, кроме молодого человека, оставленного мне моим племянником в качестве слуги и оказавшегося весьма надежным и ловким. У моего компаньона тоже был только один слуга, приходившийся ему немного сродни. Да еще мы взяли с собою португальца-лоцмана, которому очень хотелось увидеть китайский двор, и заплатили за него все издержки по путешествию, ради удовольствия пользоваться его обществом и также потому, что он мог служить нам переводчиком. Он понимал китайский язык, знал по-французски и немного по-английски. Вообще, этот старик оказывался нам всюду, где бы мы ни были, чрезвычайно полезным. Не пробыли мы и недели в Пекине, как он пришел к нам и, смеясь, рассказал, что в город прибыл караван московских и польских купцов, и что через 4 или 5 недель они собираются вернуться домой в Московию сухим путем. Он был уверен, что мы воспользуемся этим случаем и уедем, оставив его одного в Пекине. Мы посоветовались со своим компаньоном, подумали и сказали португальцу, что если он поедет с нами, мы повезем его на свой счет не только в Московию, но и в Англию, если ему будет угодно, ибо мы чувствовали себя в большом долгу у него. Он пришел в восторг от этого предложения и объявил, что готов ехать с нами хоть на край света. Выехали мы из Пекина не через 5 недель, как рассчитывали, а через 4 с лишним месяца, в начале февраля, по европейскому стилю. Мой компаньон и старик лоцман съездили тем временем в порт, где мы высадились, чтобы забрать оставленные там товары. Я же побывал в Нанкине с одним знакомым китайским купцом и купил 90 кусков тонкой камчатной материи, 200 кусков шелковой материи разных сортов, частью вышитых золотом, и все это я привез в Пекин, где стал ожидать возвращения своего компаньона. Кроме того, мы накупили очень много шелка сырца и некоторых других товаров. Ценность нашего груза только в этих товарах достигала 3500 фунтов стерлингов. Эти товары, да еще чай, тонкие сукна и пряности мы погрузили на 18 верблюдов. Кроме них, у нас были еще верховые верблюды и несколько лошадей, всего 26 животных. Нас собралась большая компания. Насколько я могу припомнить, больше 120 человек, отлично вооруженных и готовых ко всяким случайностям, и 300 или 400 лошадей и верблюдов. Наш караван состоял из людей разных национальностей, главным образом из московитов. В нем было 60 московских купцов и обывателей, несколько человек из Ливонии и 5 шотландцев, чему мы были очень рады. Тем более, что они были люди состоятельные и весьма опытные в делах. После дня пути наши вожатые, числом 5, созвали всех дворян и купцов, то есть всех участников каравана, кроме слуг, на большой совет, как они выражались. На этом большом совете каждый из нас прежде всего внес известную сумму в общую кассу на необходимые путевые расходы, закупку фуража в тех местах, где его нельзя было достать иначе, на уплату проводникам, добывание лошадей и тому подобное. Здесь же был составлен план путешествия и построен караван, как они выражались. То есть избранные начальники и помощники их, которые должны были выстраивать нас в линию при выступлении и поочередно командовать нами во время пути.